и сейчас. Намечающийся альянс мистики с физикой, а потом и другими областями знания, больше всего волнует широкую публику, которая ждет от науки легитимации всего того, что она же объявила предрассудками. Сегодня гороскопов составляют больше, чем 300 лет назад. Каждый третий американец верит в реинкарнацию, каждый четвертый — в ангелов, и почти все остальные сомневаются в способности науки создать убедительную картину мира. Авторитет классической науки страдает не только от профанов, но и от постмодернистских философов, отрицающих абсолютность любых, в том числе и научных, истин. Ученые считают, что шарлатаны загнали их в угол, и пришла пора, защищая разум от напора иррациональных сил, перейти к контратаке. Так, в 1995 году Нью-Йоркская академия наук собрала 200 известных ученых, включая 3 нобелевских лауреатов, чтобы защитить истинную науку от ложной. В целом, академический мир скорее раздражен, чем заинтригован открывающимися перспективами. Как объяснил автор теории парадигм Томас Кун, именно так и должна вести себя наука накануне очередной концептуальной революции. Ученые избавляются от разрушительных вопросов, объявляя их ненаучными. Задача ученого – искать не причины, а следствия, вынося проблему о природе реальности за пределы физики, в метафизику. Уязвимость сдержанной концепции науки в том, что она лишает науку главной, на посторонний взгляд, ценности – способности заменять религию. Когда Америка окончательно запуталась с Вьетнамской войной, Линдон Джонсон пригласил для Совета ядерных физиков. Это значит, что президент признавал ученых, изучающих основы бытия, хранителями трансцендентной, возвышающейся над политикой мудрости. Но если наука ограничивает себя в мировоззренческих притязаниях, она стремительно теряет престиж и статус. В начале 90-х в Америке горячо обсуждалось строительство сверхмощного ускорителя. Физиков волновала наука, политиков – деньги, но остальных занимали метафизические перспективы проекта. Сможет ли циклопическое, 9-миллиардное устройство найти место для Бога или объяснить мир без него? Ничего определенного ученые не обещали, строительство ускорителя было остановлено, а грандиозный туннель, уже прорытый для него в Техасе, остался предостережением традиционной науки, теряющей для нас свой жреческий авторитет. Современный человек жаждет сверхъестественного не меньше, чем всегда, но путь в живой, одушевленный, очарованный мир предков лежит через науку. Ученые, рассказчики нашей версии мира, хранят онтологические устои жизни. Физики без метафизики нам не хватает, но и метафизика без физики нам не нужна. Если цель средневековой науки – понять смысл и значение вещей, то наука нового времени хотела предсказывать явления природы и контролировать их. Этот тип науки развился из магии, которая стремилась к активному воздействию на окружающий мир. Уже ученые Возрождения понимали науку как могущественную магическую практику, которая позволит человеку подчинить себе природу и уравняет его с Богом. С церковью ученых ссорили демиургические претензии науки. Магия с ее пафосом покорения природы родила нацеленную в будущее концепцию прогресса. Мистические склонности сегодняшней науки ведут ее не вперед, а назад. Мистика ведь всегда ориентирована на возвращение к исходному состоянию мира, к той непрерывной реальности, которая предшествует дискретному, разъятому на фрагменты миру. Пытаясь вслед за мистикой проникнуть к истокам бытия, новая наука доходит до того логического предела, за которым меняются ее цели. Вместо информации – трансформации. Вместо знания – мудрость. На обратном пути. Органическая парадигма заявила о себе в 60-х, когда философия хиппи, идеология зеленых, практика восточных религий и психоделических опытов соединились в сложный духовный конгломерат, получивший в Америке одиозное имя контркультуры. Почему это произошло именно в 60-х? Потому что тогда во взрослую жизнь вступило первое поколение, выросшее в беспрецедентном достатке и благополучии. Из-за этого, пусть относительного, но все же невиданного раньше покоя и процветания, Перед нашим рациональным и секулярным веком открылась онтологическая бездна,